Матерь Агни-йоги. Убережемся от всякого отвлеченного теоретизирования. Учение жизни называется так именно потому, что оно дается для приложения в жизни. Приложить принцип красоты во всех подробностях жизни обычной будет уже пониманием учения и внесением света в сумерки обыденности, будет утверждением необычного. Мы хотим именно этого и от вас. Если вдумаетесь в нашу жизнь и вглядитесь внимательно в нее, то увидите, что, насколько это было в наших силах, мы утверждали красоту во всех подробностях своего земного существования. Мы оставили после себя богатое наследие людям. Изучая его, увидите, что преисполнено оно красотою. Вдуматься надо, как можете вы следовать великому завету Владыки, утверждать красоту на земле и следовать ею по пути. Будущее овеяно красотою, в нем свет. Красотою идите через жизнь и дойдете туда, куда зовет вас Владыка.